Глава 58. Хранитель остановился рядом, глядя на меня сверху вниз. Сложно было догадаться, сколько ему лет. Судя по лицу, не больше 30, а по глазам, в которых из эмоций лишь пристальный интерес, вся 1000, а может и больше. «Отпусти». Я замотала головой. Меч Сауры злился, что его удерживали, рвался вперед. Стоит только ослабить хватку, и он вонзится так глубоко, что этот мир уже не спасти. «Посмотри на меня». Мне с трудом удалось поднять глаза на хранителя. В нем не чувствовалось яростной силы вараха или яркого света паладина, но от этого ощущение собственной никчемности лишь усиливалось. Мы все перед ним были как синицы на фоне бездонного океана. Что ему наша ярость и наши хлопоты? Он — вечность. Он — пустота. В его силах просто схлопнуть этот мир, не оставив и пепла. «Отпусти, Лил. Хватит. Ты сделала все, что могла». Его голос успокаивал, гасил все страхи, обволакивал плотным коконом. Не подчиниться было невозможно. Я разжала руки, только сейчас заметив, что ладони обожжены до кровавых пузырей, и отступила на шаг. Крошка Эль все так же цеплялась за меня, старательно отворачиваясь от хранителя. Я слышала, как надрывно билось ее сердце, как она дышала, едва сдерживая рыдание. Ей было страшно. Мне тоже. Хранитель взялся за вибрирующую рукоятку, испещренную древними рунами, и легко, не прилагая никаких усилий, вытянул меч из земли. Из раскрывшейся трещины со свистом вырывался черный ветер, принося с собой 1000 подземных голосов, демонический смех, полный предвкушения, и рычание. Нижний мир рвался к нам. Он был голоден, зол и жаден. Он хотел новой крови и невинных жизней. Он не знал, что такое пощада. А хранитель, небрежно откинув в сторону кровоточащий меч, опустился на колени перед трещащим от напряжения разрывом и неспешно сгреб по сторонам песок и обломки, присыпал ими трещину, перекрывая гул ветра и негодующий визг, и сверху аккуратно придавил холмик ладонями, окончательно закрывая проход. Земля ответила ему облегченным стоном. Я сама с трудом выдохнула, отпуская контроль, и песок под моими ногами благодарно расслабился. Хранитель подобрал с земли меч Саоры и вытер его подолом своего балахона. Клинок стал чистым, а на серой ткани не появилось ни единого пятна. Мужчина достал из тощей походной сумки кусок мешковины и завернул в него древнее оружие. Сразу стало легче дышать, и даже небо над головой посветлело. Хранитель не спешил уходить, так и стоял возле меня, рассматривая все с тем же задумчивым интересом. А потом спросил: «Ты узнаешь меня?» Я растерялась. Прошлась взглядом по мужскому лицу, полному сдержанной красоты и холодного умиротворения. Посмотрела в глаза, прямо не скрываясь, хотя в какой-то момент колени ослабели, сила воли дрогнула и нестерпимо захотелось отвернуться. Я выдержала. Дыша через раз, продолжала смотреть, ища знакомые черты, но не находила. Нет, я бы не забыла хранителя, если бы нам довелось встретиться раньше. Такое невозможно забыть. Оно выжигается раскаленным металлом и в памяти, и в сердце. Он улыбнулся. Улыбка получилась теплой, но в глазах все так же светилась равнодушная тысячелетняя бездна. Она забавлялась, наблюдая за такими никчемными таракашками, как мы. «Дай руку». Хранитель протянул мне раскрытую ладонь. Страшно, но даже мысли не возникло отказаться. На всякий случай я отодвинула от себя взволнованную Элю и шагнула к хранителю. Испытывая лютый трепет, вложила свою обожженную ладонь в его. Он сжал крепко, но не больно, просто сомкнул пальцы, не позволяя отстраниться. «Смотри, не глазами». Я выпустила на волю свою демоническую суть, настороженную, но любопытную, и потянулась к хранителю. Биение его сердца было знакомым, но я не понимала. Сама крепче сжала ладонь и зажмурилась, чтобы окружающая реальность не сбивала с толку. «Кто ты? Почему ты и правда кажешься знакомым?» Перед внутренним взором развернулась размытая серая картина. Я до боли всматривалась в нее, пытаясь понять, но удавалось выхватить лишь невнятные образы. Постепенно картинка становилась все более отчетливой, набиралась красок и жизни. Я слышала голоса, полные ярости и сдавленные крики умирающих. Слышала звон мечей и чувствовала терпкий запах свежей крови. Видела полыхавшие шатры и метавшихся в панике женщин. Видела мужчин, пытавшихся защитить свой дом от демонов. О да, демонов там было предостаточно. Со скаленными зубами, глазами полными кровожадного восторга, они убивали всех, кто попадался на пути. Вооруженных воинов, женщин, пытавшихся спасти детей, самих детей, немощных стариков. Я узнала это место. Деревня Байри, которую мы разрушали по приказу Вараха. Потом я увидела себя, защищавшую перепуганную беременную девчонку. Я видела глаза этой девчонки, слышала ее рваное дыхание, чувствовала бой ее сердца, и не только ее. Тугой, как барабан беременный живот, натягивал ткань пестрого платья. «Это был ты», — выдохнула я. «Ты». Где-то позади раздался сдавленный вдох Вараха, который тоже это понял. «Да». Согласился хранитель и, разжав пальцы, отпустил мою руку. «Но как?» «Это был момент перерождения. Наши тела тоже стареют, и порой приходится их менять. Единственное время, когда хранитель уязвим, это 9 месяцев в утробе смертной матери». По спине холодными когтями прошелся страх. «Мы могли убить тебя?» «Могли, но ты помешала этому, как и прорыву в этом мире». Хранитель снова отстраненно улыбнулся. «Я в долгу перед тобой. Чего ты хочешь, Лил? Скажи, и я выполню любое твое желание». «Чего я хотела? Безграничной власти? Богатств? Поклонения миллионов миров?» «Нет, мои желания были гораздо скромнее. Я просто хотела свободы. Забери мою связь с Варахом». «Лилая!» — едва сдерживая ярость, прорычал император. «Не смей!» Я даже не посмотрела на него. Как муж, как мужчина, как вождь, он умер для меня давным-давно, когда я задыхалась от боли, трогая обрубки крыльев за своей спиной. А он в это время... в нашей спальне утешался с новой женщиной. «Уверена, что хочешь именно этого?» «Да». Хранитель молча протянул мне 2 раскрытые ладони, не торопил, давая время передумать, но я ни на миг не усомнилась в своем решении. Пусть разорвет эту порочную связь, а свою судьбу я решу сама.